Дела внутренние. Третья пятилетка пребывания экипажа Марти в Новом мире прошла в целом спокойно. В Новороссии, метрополии Нового Союза государств, дела шли просто отлично. Казна ломилась от денег, серебряные рудники давали до сотни тонн чистого серебра ежегодно, золотые прииски до 5 тонн золота. Вместо испанских песо и эскуда монетный двор уже давно штамповал серебряные рубли и золотые червонцы. Рубль содержал 25 грамм серебра 99-й пробы. В Европе его отрывали с руками. При том же весе серебро испанского песо было в лучшем случае 90-й пробы. Один золотой червонец весом 10 граммов равнялся 10 рублям. Впрочем, золотую монету в розницу казначейство старалось не выпускать, предпочитая накапливать золото в госрезервах. Промтовары республиканского производства тоже шли в Европе на ура. Сахар, красное дерево и хинин европейские купцы во внешнеторговых портах республики брали на расхват. Цены на товары не падали. Собственно говоря, экспорт товаров можно было бы и нарастить в разы. Однако наркомат внешторга не допускал этого, чтобы не сбивать цены. Внешний торговый баланс и так сводился с профицитом. Республика продавала товара больше, чем покупала. Единственное, на что уходило из Новороссии серебро, это на подъемные выплаты ремесленникам. Имевшие право беспошлинной торговли в республиканских портах купцы из Дании и Шмакальденского союза вместо пошлин обязаны были на каждом проходящем из Европы судне привезти одного ремесленника с семьей, подмастерьями и оборудованием мастерской. Сам ремесленник получал изрядную сумму на обустройство и аренду земельного участка. Купцы тоже в накладе не оставались, получая за доставку мастеров приличные деньги. Правда, прибывших мастеров, за редким исключением, направляли в вассальные республики, на материк. В самой Новороссии ремесленников уже было вполне достаточно для покрытия потребностей населения в их продукции. Промышленность Новороссии продолжала быстро расти. Все новые заводские цеха развертывались в полноценные заводы. Однако все специальные производства и соображения секретности по-прежнему концентрировались на 6 южных островах Малой Антильской гряды от Тринидада до Мартиники. На всех островах активно строились дороги. Не имевшие ремесленных специальностей, военнопленные европейцы по-прежнему оставались в строительных лагерях, поскольку война с Испанией все еще формально продолжалась. Практически всех специалистов уже давно выпустили из лагерей на работу по договорам. Моряков и военспецов выпустили тоже. Из специалистов в лагерях остались лишь упертые индивидуумы, упорно отказывающиеся присягать республике. Впрочем, таких было немного. Большая часть взятых в плен туземцев из поддерживавших испанцев племен пока оставалась в лагерях. Поголовная вакцинация аборигенов на островах полностью прекратила эпидемии. Насыщение сельского хозяйства стальными орудиями при избытке посевных площадей привело к изобилию производимого в колхозах продовольствия. Аборигенам хватало даже мяса, чего у них еще никогда ранее в достатке не было. Свиней успешно разводили как в колхозах, так и в индейских деревнях. Сытно питаясь, народ активно размножался. По прогнозам Наркомздрава, в течение 35 лет численность аборигенов достигнет до колумбового уровня. Всемерное поощрение кореводства обеспечило сельское хозяйство, вооруженные силы и транспорт тягловой силой. Автомобилей и тракторов промышленность выпускала немного, в основном для нужд армии. Большая часть производимых двигателей шла на авиацию и флот. В материковых вассальных республиках дела тоже шли неплохо. Сельское хозяйство полностью обеспечивала потребности населения. Ремесленное производство быстро развивалось. Практически все потребности сельского хозяйства в инвентаре уже обеспечивали ремесленники. С заводов республики эта нагрузка была снята. Крупных эпидемий больше не случалось, а те, что возникали, медики и армия пресекали карантинными методами. Поначалу в материковых республиках случились несколько вооруженных конфликтов между племенами, которые не удалось вовремя погасить администраторам областей. Но после вмешательства новороссийских войск, поддержанных авиационными ударами, причем гвардейцы не разбирались, кто прав, кто виноват, а лупили всех подряд, вооруженные конфликты прекратились. В каждой республике был сформирован почтовый авиаотряд из 12 самолетов, которые в случае необходимости могли нести на внешней подвеске и осколочные бомбы. После конфликта неизбежно следовало судебное разбирательство в Верховном Совете племен. Виновных в конфликте вождей по приговору суда казнили. А на виновные племена накладывалась контрибуция в пользу потерпевших. После показательных казней семерых вождей все последующие конфликты решались только в советах. Введенная в вассальных республиках система управления хорошо привелась на местной почве. Советы вождей в областях собирались регулярно. Власть избранных на советах верховных вождей областей приставала с всеми племенами. А верховные вожди областей регулярно избирали на республиканском совете высочайшего вождя республики. Конкуренция между областными вождями обеспечивала ежегодную сменяемость высочайших вождей во всех республиках. Таким образом, за демократическим фасадом реальная власть оказывалась в руках государственного аппарата, назначаемого администраторами областей и республик. В 1549 году в Мексике взбунтовались племена тласкаланов и тескоков, которых излишне притесняли мстительные ацтеки, припомнившие тласкаланам и тескока поддержку ими вторжения испанцев. Новороссам пришлось подавить восстание вооруженной силой. Ацтекских вождей тоже пришлось поменять, чтобы избежать обострений межплеменных отношений в дальнейшем. Несколько раз воинственные кочевые племена прорывались с севера на территорию Мексики через Рио-Гранде. Переправившиеся через реку отряды блокировали с воды пограничными катерами и уничтожали силами племенных ополчений. По стойбищам нападавших племен наносили с воздуха удары возмездия. После шести таких случаев вожди дикарей поняли, что республику лучше не трогать. Хотя, конечно, отдельные мелкие шайки набеги совершали. Их ловили и истребляли местные пограничники. В Перу в 1550 году было подавлено восстание инков, а в 1551 на южной границе местные войска отбили серьезное нападение арауканов. После ответных массированных обстрелов с моря их прибрежных поселений буйные арауканы успокоились. В 1553 году закончилось строительство важнейших дорог между областными центрами в Мексике. В 1554 в Центральноамериканской республике завершили строительство сквозной трансамериканской дороги. В бывшей империи инков дорожная сеть и так была хорошей. Теперь вдоль всего Тихоокеанского побережья от Техаса до южной границы Перу через все материковые республики шла хорошая гужевая дорога с гравийным покрытием. Верховный Совет по собственной инициативе озаботился проблемой расширения влияния в материковых республиках европейских религиозных конфессий. После законодательного запрета человеческих жертвоприношений все местные религии пришли в упадок. Местные боги Кецалькоатль, Тлалаку, Уитслоу Почтли и другие не смогли защитить Пасту от пришедших из-за океана испанцев. В образовавшийся идеологический вакуум еще при испанцах вклинилась католическая церковь. Миссионеры массово крестили индейцев, зачастую принудительно. После поражения испанцев республика объявила свободу вероисповедания, намереваясь впоследствии внедрить в туземные массы коммунистическую идеологию. Однако для воплощения этой идеи у мартийцев элементарно не хватало кадров. После мятежа Дараф профессиональных идеологических работников в республике не осталось и вовсе. Даже генеральные секретари большевиков, социалистов и марксистов были неосвобожденными работниками. После вызванного поражением Испании шока местная католическая церковь, получившая из рук совнаркома независимость от Ватикана, оправилась и снова начала расширять свое влияние. Глава католиков, архиепископ Лас Кассас, ратовал за мягкие методы привлечения паствы. Пришедшие с немцами и голландцами протестантские священники также принялись окормлять несвоенную пасту. Даже православная церковь не осталась в стороне. Из России патриарх Макарий прислал 60 десятков священников во главе с митрополитом Кириллом, основавшим приходы на всех островах и во всех областных центрах в республике и на материке. Католические, православные и протестантские церкви росли как грибы. Председатель Верховного Совета, директор спецзавода Востриков, несмотря на свой весьма плотный график работы, а он заседал в Совете всего один рабочий день в неделю, организовал в Совете серию совещаний с участием руководства всех политических партий. Темой совещаний была борьба с ростом религиозного влияния и резкое ускорение внедрения коммунистической идеологии в туземные народные массы. Пока что дело с этим обстояло весьма туго. В итоге решили разработать до предела упрощенную версию коммунистической идеологии, понятную простым первобытным индейцам и феодальным европейцам. А для облегчения внедрения идеологии в широкие народные массы туземцев замаскировать ее под новую религию – коммунизм. Основные положения религии заключались в следующем. Великий, единственно сущий бесплотный бог по имени коммунизм 10 тысяч лет назад создал солнце, небо, звезды, землю, воду, всех живых тварей и венец творения человека. Целью бога было создание для людей Царство Божие на земле, в котором все люди будут миролюбивы, равны, здоровы, сыты и довольны жизнью. Однако Богу позавидовал пришедший из-за грани мира злобный дух капитализм. Этот дух внушил созданным Богом людям зависть, лживость, жадность, похоть и все остальные пороки. В этом капитализму помогали созданные им злобные демоны Кецалькоатль, Тлалаку, Уицлилопочтли и другие. Тогда Бог вдохновил великих пророков Маркса и Энгельса возвестить заблудшим людям Слово Божие. Пророки явили миру 10 заповедей коммунизма. Быть преданным вере в коммунизм, чтить комиссаров его, любить социалистическую народную республику, соблюдать ее законы, уважать власти республики и подчиняться им, уважать всех людей в республике, человек человеку, друг, товарищ и брат. Все люди в республике равны по рождению. Добросовестно трудиться на благо общества. Кто не работает, тот не ест. Заботиться о сохранении и приумножении общественного достояния. Помогать своим товарищам и уважать их. Каждый за всех и все за одного. Быть честным и правдивым, простым и скромным в общественной и личной жизни. Любить своих домочадцев, уважать их, заботиться о своей семье и воспитании детей. дружелюбно относиться к людям других национальностей и вероисповеданий, быть нетерпимым к национальной и расовой розни, поддерживать делом трудящихся других стран и народов, непримиримо относиться к несправедливости, тунеядству, жадности, нечестности, карьеризму, стяжательству, изобличать нарушителей общественных интересов и законов республики, быть нетерпимым к врагам коммунизма, изобличать их. Апостолы коммунизма Ленин и Сталин начали строить на земле государство по слову Божию. Теперь их дело на земле продолжают Верховный Совет и правительство республики. Общими усилиями разработали краткую книгу коммунизма и краткий молитвослов коммунизма. Главная молитва новой религии звучала так: «Отец наш коммунизм, сущий на небесах, да будет воля Твоя на всей земле, даруй нам плодов земных и избави нас от искусов злобного капитализма, а нам дай силу повергнуть врагов Твоих и воздвигнуть царствие Твое на всей земле, во имя единого Бога коммунизма, пророков его Маркса и Энгельса, апостолов его Ленина и Сталина, слава Верховному Совету Республики, веруем в Тебя беззаветно, единый и вездесущий коммунизм». Для срочного распространения новой религии на Тринидаде основали коммунистическое духовное училище, куда набрали отслуживших свой срок в армии арваков. Для поднятия авторитета священников новой религии, названных комиссарами, в училище зачислили вождей племен, первыми признавшими власть республики и хорошо усвоивших идеи коммунизма: Петекотля, Кутеметля и Калиматепеля. После трехмесячного обучения бывших вождей, получивших от Верховного Совета титулы верховных комиссаров коммунизма, направили во все три материковых республики, каждого в сопровождении полусотни выпускников училищ, получивших титулы комиссаров. Для каждой административной области назначили главных комиссаров. В училище набрали новых студентов. В перспективе планировалось назначить комиссаров в каждое племя и построить в каждом племени красный храм новой религии. При храмах открыть воскресные школы для детей. Соответствующие распоряжения совнаркома администраторам областей были направлены. Финансирование новой религии в дальнейшем планировалось осуществлять за счет добровольных пожертвований прихожан. Пока же деятельность комиссаров решили финансировать из местных бюджетов, а духовное училище за счет наркомата образования. Чтобы не путать подданных и граждан республики, народных комиссаров Верховный Совет постановил переименовать в министров, а совнарком в совмин. Перед четвертыми выборами высших органов власти Верховный Совет снова повысил должностные оклады, тарифные сетки и все виды доплат на 50%. Кроме того, ввели доплаты гражданам за гражданскую категорию. Гражданин БПГ получил доплату в размере установленной законом минимальной заработной платы. Для каждой последующей категории доплата увеличивалась в 2 раза. Таким образом, консулы республики получили доплату к должностному окладу в 64 минимальных окладов, а трибуны в 32 оклада. Кроме того, Верховный Совет принял кардинальную поправку к избирательному закону. Теперь каждый гражданин, имеющий право голоса, имел на выборах не один голос, как прежде, а количество голосов, равное его гражданской категории, минус один. То есть рядовой избиратель теперь имел 1 на выборах голос, декурион – 2 голоса, центурион – 3, легат – 4, трибун – 5, а консул – 6 голосов. Приняли также поправку к пенсионному законодательству. При выходе гражданина на пенсию его гражданская категория уменьшалась на 1 с соответствующей доплатой. Особым индивидуальным постановлением Верховного Совета При выходе на пенсию гражданская категория могла быть сохранена с добавлением титула «почетный». Благодаря нововведениям резко увеличилась престижность гражданских категорий, а следовательно и престижность государственной службы, а кроме того снижалась возможность социалистов проводить своих кандидатов в совет, поскольку сочувствующие им частники имели, как правило, гражданскую категорию не выше третьей. На выборах в 1554 году социалисты взяли в Совете только два места. Мещерский сохранил пост председателя Совмина.